Она умерла в последний час ночи до рассвета. Она умирала тяжко и мучительно, и никто не мог ей помочь. Крепко держа меня за руку, она уже не знала, что я с ней. Потом кто-то сказал: «Она мертва». «Нет», — возразил я, — «она еще не мертва. Она еще крепко держит меня за руку». Свет. Непереносимо яркий свет. И люди, и врач. Я медленно разжал пальцы. Ее рука упала. И кровь. И ее лицо, искаженное удушьем. Полные муки, остекленевшие глаза. Шелковистые, каштановые волосы. «Пат», — сказал я, — «Пат». И впервые она мне не ответила. «Я хотел бы остаться один», — сказал я. «А разве сначала не надо?» — сказал кто-то. «Нет», — сказал я. «Все вон. Не прикасайтесь к ней». Потом я смыл с нее кровь. Я словно одеревенел. Я расчесал ей волосы. Она остывала. Я уложил ее на свою кровать, укрыл одеялами. Я сидел подле нее и ни о чем не мог думать. Просто сидел на стуле и глазел. Вошел Билли и сел около меня. Я видел, как изменялось ее лицо. Опустошенный, не в силах сделать что-либо, я все сидел и не сводил с нее глаз. Потом настало утро, а ее уже не было. Конец.